Трю Готрек рассматривал эльфа. Он какое-то время медлил, словно собираясь что-то сказать, затем развернулся и двинулся за Мурду. Похоже, он понял, что это работа для волшебника, и ему тут делать нечего. Феликс коснулся плеча эльфа. «Удачно тебе выбраться», — произнес он. «И тебе, Феликс Ягер», — ответил эльф. «Будь осторожен. В путях те твари все еще могут прийти за тобой». Феликс подошел к арке. «Надеюсь, у него получится», — сказал он Готреку. «Если потерпит неудачу, то в этом будет лишь одна хорошая вещь», — заметил истребитель. «Какая?» «В мире станет одним эльфом меньше». Они спускались в древнюю тьму, что вела к путям древних. Позади эльф начал распевать заклинание. Глава 29. Теклис стоял на древнем алтаре в зале тайн. Все вокруг него указывало на неотвратимую катастрофу. Стены тряслись, и огромные каменные глыбы падали с потолка, накрывая и зеленокожих, и зверолюдов. Великан по-прежнему дергался и метался, хотя теперь уже медленнее, а его вой был слышен даже за грохотом разбивающихся камней и паническими криками. Сернистый запах искривляющего камня и хаоса наполнил воздух. Перед колдовским зрением Теклиса мерцали и вытанцовывали огромные взаимосвязанные узоры энергий. Он коснулся амулета, который отдала ему прорицательница. Пришло время им воспользоваться. Краткий миг он раздумывал над тем, не последовать ли за остальными и искать спасения в путях. Масштаб предстоящей задачи обескураживал Теклиса. На то, чтобы отключить огромную сеть магии, созданную древними, ему остались всего лишь какие-то минуты. Выбора нет. Все равно, в случае неудачи, бежать ему некуда, и он не подведет свой народ. Он обязан совершить то, зачем его послала прорицательница. Он должен пробудить стражей древних. Теклис вознес молитву Азуриану и сделал глубокий вдох, чтобы очистить мысли, затем обратил внимание на алтарь. Это был крупный прямоугольный блок, покрытый знакомо выглядящими угловатыми рунами. Большинство из них светились. Все они что-то собой представляли. Поначалу они казались чем-то непостижимо чуждым, но он сознавал, что его бывшим противникам как-то удалось их активировать, следовательно, это по силам и ему. Особенно, когда при нем этот древний талисман. Держа его на свету, эльф произнес заклинание, которому его научили. Сразу же от него к амулету потекла энергия. Казалось, что струйки энергии перетекали с амулета на алтарь, связывая тот с эльфом. Руны разгорелись ярче. Земля тряслась, словно испуганный зверь. Было бессмысленно пытаться понять сами руны. В любом случае, они всего лишь символы. Ему же необходимо постичь, какие силы они представляют. Теклис открыл свои мысли, направив всю свою мистическую проницательность на имеющуюся проблему. Для его цели подходила любая руна, поэтому он выбрал ту, в которой опознал руну, которая присутствовала на каждом из виденных им порталов, и сфокусировал на ней колдовское зрение. Когда его область обзора укрупнилась, Теклис увидел, что перед ним изысканная работа, от которой перехватывало дыхание. Сама руна была соединена со всеми остальными рунами разветвленной паутиной пересекающихся сил. По сути, они представляли собой Вселенную. «Что сверху, то и снизу», — подумал он, гадая, сможет ли он путем манипулирования рунами управлять самими силами. Однако для экспериментов сейчас не время. Быстро, работая во временном промежутке между двумя ударами сердца, он позволил своему сознанию проследовать через талисман и расшириться наружу, чтобы охватить разветвленную мистическую сеть целиком, как ранее он старался понять схему пирамиды. Все увиденное им склонялось к тому, что его подозрения верны. Алтарь был осью обширной системы. Ее структура содержала в себе глубокий смысл, и в ней было нечто странное и смутно знакомое, хотя в настоящий момент он не смог бы отчетливо это выделить. Рисунок задрожал и начал исчезать. Теклис видел, что вся система находится на грани уничтожения, и его сердце бешено заколотилось в груди. Постамент под ногами ходил ходуном. Все больше камней выпадало со своих мест. От предсмертного воя великана его зубы ныли. На мгновение он осознал, что вся протяженная замысловатая паутина готова взорваться, и ничего ему с этим не поделать. Вся выведенная из состояния стабильности система вот-вот высвободит свою энергию в завершающем сметающем потоке. Теклис ждал наступления конца, понимая, что находится в самом эпицентре надвигающейся катастрофы. Прошла секунда, затем вторая. Ничего не происходило. Теклис снова задышал и стал размышлять над тем, чему стал свидетелем. Теперь он понимал, что напомнил ему рисунок. Наблюдаемый под определенным углом, он был почти идентичен карте из заброшенной цитадели. Завитки энергии хаоса распространялись по всему строению. Совокупность энергий, представленных рунами, была ничем иным, как картой путей древних, и вся сложная система тектонических сил была с ней взаимно связана. Теперь Теклис видел, что своими корнями вся система путей уходит в царство хаоса, другой мир безгранично опасных энергий. Теперь он видел, что она расположена на полпути между этим миром и миром демонов. Одна внезапная ослепительная вспышка прозрения, и он разглядел все узловые точки, через которые пульсировала энергия. Он также заметил, что теперь система повреждена, заражена хаосом. Древние защитные приспособления вышли из строя то ли из-за какого-то колоссального происшествия космических масштабов, то ли из-за злого умысла. «Не имеет значения», — подумал Теклис. «Если что-нибудь в скорости не предпринять, то будет слишком поздно». Однако, хотя его понимание волшебства было восхитительным, контролировать эту разветвленную сеть магии, охватывающую весь мир, было ему не по силам. Он не мог даже надеяться понять ее за столь ограниченный промежуток отведенного ему времени. Подобной работой можно заниматься всю жизнь, но даже в этом случае он не был уверен, что мозг смертного способен полностью постичь ее сущность. Пока что Теклис не обнаружил ни следа стражей. Он рассчитывал, что они явятся на его призыв, но напрасно. Возможно, они умерли. Теклиса снедало разочарование и страх. Он так далеко зашел и столько сделал, но, похоже, опоздал на целую жизнь. Он и весь его народ стали мишенью какой-то космически огромной шутки. Он проделал весь этот путь лишь для того, чтобы стать свидетелем окончательной гибели своего народа. Теклис подавил ругательство. «Должно быть что-то, что он может сделать. Должен отыскаться какой-нибудь способ спасти ситуацию. Ему нужно лишь его найти». Феликс следовал за Мурдо в недра земли. Во рту у него пересохло, а рука постоянно покоилась на амулете, который дал ему эльф. Феликсу не хотелось идти дальше. Он осознал, что никогда и ничего в жизни не боялся так, как боялся возвращения в пути древних. Он чувствовал, что на его ноги словно надеты свинцовые сапоги. Каждый последующий шаг стоил ему мощных усилий. «Лучше я умру, чем снова войду в тот жуткий иной мир», — думал Феликс. «А именно это и случится, если ты не войдешь. Оставшись здесь, будешь в лучшем случае погребен заживо или в худшем, пожран надвигающимся приливом хаоса. Однако, пройдя через портал, ты можешь потерять даже свою душу. Должен быть иной путь. Возможно, он сумеет отыскать обратный путь через туннели. Он понимал, что это безумие, как только у него возникла сия мысль. У него нет никаких шансов пройти столь большое расстояние до того, как обрушится храм. И даже если боги будут к нему благосклонны, и он сумеет это сделать, то окажется в огромном заброшенном лесу в сотнях лиг от дома, в окружении остатков армии хаоса и зеленокожих. Не было шансов выбраться этим путем. Он ощущал себя крысой, которую загнал в угол кот. Феликсу хотелось размахнуться и что-нибудь ударить, но он понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. Впереди Мурдо остановился у знакомо выглядящего уступа. За ним находился переливающийся портал, на поверхности которого сменялось множество цветов. Феликсу показалось, что он видит там демонические фигуры, обретающие очертания, но твердил себе, что это лишь плод его воображения. Старый правдосказ принялся напевать, и блестящая поверхность подверглась изменениям. Она начала темнеть и застывать, и Феликсу показалось, что он видит себя и остальных отражающимися в каком-то большом мутном зеркале. Что происходит? Похоже, что старик все же не врал, заявляя, что кое-что знает о секретах путей. Стены снова затряслись. Вонь искривляющего камня усилилась. Феликс чувствовал, что задохнется, если останется здесь. Похоже, что эльф со своей задачей не справился. Толчки теперь происходили гораздо чаще. Мурдо поговорил со своими людьми. Один за другим те проходили через ворота и пропадали. Феликс посмотрел на истребителя. Готрек шагнул вперед, держа наготове топор, словно собирался сразить какого-то врага. Феликс двинулся, чтобы присоединиться к нему. Он почувствовал руку на своем плече. «Я открыл путь, парень. Не бойся, он безопасен. Теперь я должен вернуться и помочь эльфу». Феликс остановился, с одной стороны благодарный за то, что ему помешали, с другой торопящийся покончить с этим суровым испытанием. «Ты уверен? Он хотел сделать это в одиночку». «Бывают вещи, которые в одиночку не сделать, и это одна из таких. Я пойду. Да пребудет с тобой свет». «И с тобой», — произнес Феликс, наблюдая, как старик, прихрамывая, идет по коридору обратно. «Удачи!» Затем он шагнул в портал. По телу пронесся холодок. Феликса охватила паника. Возникло внезапное ощущение огромного ускорения. Теклис лихорадочно просматривал огромную руническую карту в поисках чего-нибудь, что могло бы ему помочь. Он понимал, что это практически безнадежная задача, но отказывался сдаваться. За несколько секунд он просмотрел внешние пределы путей и, не обнаружив ничего полезного, обратил внимание на ближайшее окружение, на саму пирамиду. Она была центром всей системы. Тут явно что-то должно находиться, иначе призраки острова мертвых не стали бы посылать его сюда. Другое воспоминание промелькнуло в его мыслях. Колонны, содержащие внутри скелеты давно умерших сланнов. Он не понимал, почему в тот момент у него возникла эта мысль, разве что из-за воспоминания о призраках. Возможно, эту мысль послали ему находящиеся в заточении чародеи. Неважно. Он поискал символ, представляющий таинственное здание огромного зиккурата, и обратил внимание на зал с колоннами. «Да», — подумал он, — «что-то там есть, что-то слабое, но по-прежнему присутствующее». Теклис дотянулся слабым отростком магической энергии и активировал колонны. И тут же он ощутил, как иная сущность тянется через замысловатую сеть энергии, чтобы его коснуться. Поначалу он насторожился, гадая, является ли сие некой разновидностью ловушки, или же через распадающуюся систему, пораженную хаосом, свое присутствие дает почувствовать демон. Теклис экранировал свои мысли, но чужое присутствие было постоянным, и хаос в нем не ощущался. Было в нем нечто медлительное, холодное и чуждое. Ощущение мощи и озадаченного интеллекта, словно некое большое холоднокровное существо, пробуждается после долгого сна. «Кто ты?» Мысль эта пришла не на эльфийском, и хотя Теклис не мог полностью уловить всю суть вопроса, основной смысл был ясен. «Зачем ты пробудил нас?» «Я Теклис из народа эльфов, и мне нужна ваша помощь в предотвращении катастрофы». Он мысленно обрисовал происходящее и отправил картинку наружу. «А, ты представитель молодых рас, тех самых, обучению которых мы способствовали, когда были живы. Твоя раса значительно изменилась за столь короткое время». Теклис иронически улыбнулся. «А вот эльфы так не думают. Они считают себя консерваторами, цивилизация которых веками существует в неизменном виде». «Это что глазом моргнуть по временному восприятию древних, великих?» «Кто вы?» — спросил Теклис. «Мы хранители, которым древние назначили надзирать за великим планом. Мы отдали жизни, чтобы наши духовные сущности могли остаться и присматривать за работой. Но что-то пошло не так, и мы закрыли пути, чтобы избежать катастрофы. Мы заснули, и наша мощь была выкачана, и теперь нависла катастрофа. Другие вмешались в план, преобразуя его под собственные нужды, и нанесли огромный вред». В мозгу эльфа промелькнули образы. Он увидел собственный народ, сооружающий сторожевые обелиски и выкачивающий энергию. Он увидел предков людей Альбиона, высоких, гордых и значительно более развитых, чем нынешние, возводящих свои огромные круги камней. Он видел, как они, хоть и имея добрые намерения, исказили положение вещей. Еще больше мысленных образов промелькнуло в его мозгу, и Теклис увидел более раннее время. Открытие огромных межпространственных врат и разрушения, причиненные этим событием в структуре магии древних. «Да, вот причина. Увы, даже обладаемый максимумом своих сил, обратить вспять последствия было бы за пределами наших возможностей. Это было не под силу даже богам». «Значит, ничего нельзя сделать?» — выпытывал Теклис. «Труды древних будут разрушены, и моя родина будет уничтожена?» «Нет, юнец, если ты пожелаешь, способ есть. Ты обладаешь могучей силой, и с ее помощью мы, возможно, сможем закрыть и запечатать пути, по крайней мере, на время». «Годится любая отсрочка, но на какое время?» «На несколько сердцебиений великого хранителя, 10 циклов оборота мира вокруг глаза небес, возможно, 20». Теклис обдумал эти слова. «Недолго». «Недолго, и этому есть своя цена». «Назовите ее», — потребовал Теклис. «Одна из колонн разбита, одна из наших душ утрачена. Нужна замена, чтобы сделать нашу систему снова цельной». «Вы говорите о смерти, о жертвоприношении, моем». «Да». Теклису не требовалось время, чтобы прийти к решению. «Я согласен. Что я должен сделать?» «Это не обязательно, эльф», — сказал другой голос. Теклис опознал в нем голос Мурдо. Он понял, что сейчас старик стоит возле алтаря, положив руку ему на плечо и тем самым соединен с ним, одновременно находясь там и в этом подпространстве. «Об этом я знаю больше тебя», — продолжил Мурдо. «Мой народ изучал тайны узоров. Моих предков этому обучили те холоднокровные существа. У меня шансы лучше. Кроме того, я стар и вскоре должен покинуть этот мир. У тебя же впереди столетие». «Лишь если мы преуспеем», — заметил Теклис. «Мы обязаны преуспеть». «Хорошо. Давай приступать». У Феликса возникло ощущение, что его голова готова взорваться. Что-то пошло совсем не так. Тысячи образов проносились в его мозгу. Он замечал образы множества вещей, мест, миров и пузырей внутри путей. Казалось, мгновение будет длиться вечно. Он почувствовал, что за ним идут голодные твари, и понял, что демоны снова напали на его след. У него возникло ощущение, что его с фантастической скоростью несет по коридорам бесконечности. Где-то вдали он чувствовал пульсирующую в путях древних энергию, словно пробудилось давно спящее нечто. Голодные твари подходили ближе, и появилось ужасающее ощущение, что их целью является он и только он, что они каким-то образом чуют его присутствие и желают пожрать его душу. Внезапно впереди показался другой портал. Феликс гадал, удастся ли ему достичь его вовремя. Направляемый духовными сущностями древних стражей, Теклис принялся за дело. К нему поступали знания. Он начал понимать громадную совокупность энергий, которые текли по путям. Он видел, что каждая часть была создана как отлично сконструированная машина. Теперь машина была сломана, и тот факт, что частично она все еще функционирует, ведет ее к катастрофе, словно колесницу, которую по-прежнему несет по дороге, хотя у нее сломана ось. Ему требовалось закрыть порталы, чтобы те не привлекали те дикие и неконтролируемые энергии. Теклис открыл глаза и оглядел главный зал. Мурдо теперь лежал на алтаре. Теклис раздумывал над тем, что собирается сделать, и испытывал отвращение. Всю свою жизнь он провел, полагая, что принесение в жертву разумных существ является варварским деянием, что именно проведение подобных обрядов отличает темных эльфов от его народа. Он твердил себе, что Мурдо пошел на это добровольно, что он осознанно жертвует своей жизнью ради великого блага, как и древние сланны тысячелетия назад. Теклиса одолевали сомнения. Мурдо не слан, и ритуал, возможно, даже не сработает. Тогда как он может надеяться, что присоединится к тем древним духам чуждого биологического вида? Теклис сознавал, что может провести ритуал, но все это окажется напрасным. На то были весьма неплохие шансы. И даже если они преуспеют, решение окажется лишь временным. В наилучшем случае – десятилетие. Старая открытая рана в образе Северных Врат по-прежнему останется там. Пути снова можно будет открыть силой. Для эльфа, каковым являлся он сам, десятилетие – это незначительный временной отрезок. Так какой смысл? Теклис старался подавить свое отчаяние. Смысл в том, что они выиграют больше времени. За десятилетие он может узнать больше, собрать более внушительные силы, вернуться сюда с более значительными знаниями и мощью. Это стоит того, чтобы использовать шанс и выиграть время, если им будет сопутствовать успех. «Готов?» — спросил он у Мурдо. Старик кивнул. Он явно хотел высказаться, но не мог. Несмотря на браваду, в его глазах был страх. Теклис подумал над собственными сомнениями и нашел, что они незначительны в сравнении с теми, которые, должно быть, одолевают правдосказа. Тот, раскинув руки, лежал на алтаре в позе, указанной сланнами. Его голова и ноги были выровнены по древним мистическим полюсам силы. Теклис произнес слова, которым его обучили. Его горло скручивало, пока он старался извлечь чуждые звуковые слоги. Это ему удалось лишь благодаря столетиям упражнений в загадочных языках. Когда он произнес слова, то обнаружил, что его внутреннее восприятие меняется, осмысление и сила потекли сквозь него. У Теклиса не было священного ножа, как у древних жрецов-чародеев, но подойдет и его меч. Когда ритуал достиг своей кульминации, и храм сотрясался, словно испуганный зверь, а в носу чувствовался запах тлена и искривляющего камня, Теклис резко направил клинок в цель, вскрыв грудную клетку Мурдо и вырвав его сердце, оросившее алтарь кровью. Он содрогнулся при виде муки в глазах старика. Однако некая его часть, тайная и темная, которую он сам едва ощущал, почувствовала скрытое удовлетворение. Разница даже между величайшим из высших эльфов и самым мерзейшим из темных все же не столь уж велика, подумал Теклис, испытывая глубокое волнение от неправильности своего удовлетворения. Кровь хлынула наружу, выплескиваясь на алтаре, растекаясь по древним руническим дорожкам. Теклис ожидал знака. Ничего не происходило. Ничего после всего случившегося. Мурдо напрасно отдал свою жизнь, а Теклис впустую нарушил законы своего народа. Он сдержал проклятие и удержался от побуждения запустить в алтарь мощный разряд энергии. Он осматривал его глазами и чародейским зрением и по-прежнему не замечал никакой разницы. Кровь продолжала вытекать, свет померк в глазах старика. По-прежнему ничего. «Погоди». Теклису показалось, что краем глаза он заметил, что свечение рун начало складываться в иной рисунок. Посредством заклинания, соединяющего его с алтарем, Теклис почувствовал рывки энергии и помог им усилиться. Залитые кровью руны начали светиться. Теклис заметил, как дух Мурдо покидает его тело и устремляется внутрь алтаря. В то время как губы произносили слова, и его сердце продолжало биться, Теклис освободил собственный дух и направил его следом. И снова его сознание скользнуло в безграничный лабиринт энергии. Он заметил, как дух старика, который теперь выглядел молодым и купался в свете, несет к 12 прочим. Они выглядели как огромные прямоходящие жабы, но в их облике угадывался интеллект, величие и мощь, которые впечатлили даже Теклиса. Дух старика присоединился к ним, заполнив брешь в их рядах, и сразу же начало действовать их великое заклинание. Теклис присоединился, подпитывая их собственной силой и выполняя функцию, которую в древние времена исполняли живые жрецы-чародеи, обеспечивая связь между этими духами и миром живых. «Будет больно», — говорил голос в голове Теклиса. Он не лгал. Став одним из них, он обнаружил, что они представляют одно целое с системой путей и способны чувствовать наличие порчи внутри нее, как приступы сильной боли. Полярные пространственные врата были для них настоящей раной, которая приносила им огромные мучения. Что хуже, они ничего не могли с этим поделать. Теперь Текли смог понять, почему они закрыли пути и впали в спячку. Столетиями испытывая подобную боль, они явно сошли бы с ума. Вместо этого они сосредоточились на рунических отметках путей, тех элементах, которые черпали энергию из царства хаоса. Закрыть ей дорогу здесь было непросто. Дикая примитивная энергия демонического мира пробивала себе путь через бреши, которые поддерживались рунами, словно лава, прорывающаяся сквозь земную твердь. Теклис почувствовал усиление боли, когда они напрягли усилия, чтобы закрыть пути. Это было почти невыносимое напряжение. Он заставил себя сконцентрироваться, воспользоваться собственными сокровенными резервами и сфокусировался на заклинании. Где-то очень далеко его тело продолжало напевать. Теклису хотелось вернуться в тело, прекратить боль хотя бы на мгновение, но он понимал, что сие может оказаться гибельным. Если он покинет круг до того, как заклинание будет завершено, то все пропало. Теклис продолжал напевать, пока одну за другой запечатывали руны. Боль усиливалась. Он гадал, прекратится ли это вообще, или он умрет от этой боли, и дух его навечно останется здесь. Небольшая устойчивая часть его рассудка молилась, чтобы остальные выбрались. Не самая лучшая ситуация — оказаться запертыми внутри путей древних, когда проход окончательно закроется. Боль усиливалась в мозгу, иссушая Теклиса. На краю сознания зависла чернота. Он отчаянно старался оставаться в сознании, когда они предприняли единственное заключительное усилие. Феликс почувствовал, как мощная волна, давящая на него, спадает. Он не понимал, что происходит, но, кажется, его скорость стала снижаться. В то же самое время злобное присутствие усиливалось, словно преследующие его твари сокращали разделяющее их расстояние. Феликс сделал волевое усилие, чтобы двигаться быстрее, но ничего не произошло. На грани восприятия сознания у него пронеслась мысль, что он слышит победные демонические вопли. Он знал, что обречен, если попадет к ним в когти. Теперь Теклис его не спасет, а Готрека нигде не видно. Почувствовав тянущиеся к нему когти, Феликс вытянулся в сторону портала. Теперь он ближе, но, возможно, недостаточно близко, подумал Феликс, чувствуя призрачные пальцы на своем плаще. Он подвинулся дальше, максимально вытянувшись вперед. Почти на месте. Теперь он был уверен, что нечто его коснулось. Призрачные пальцы, которые становились сильнее, были чешуйчатыми. Победные вопли в его мозгу стали громче. Вырисовывалась вечность, наполненная мучениями. Затем что-то изменилось. Некая сила изменилась внутри необычного межпространственного лабиринта. Располагающаяся впереди воронка, казалось, вращалась медленнее, словно утрачивая энергию. Победные вопли сменились испуганным визгом. Что-то напугало его преследователей. Феликс чувствовал, что те отступают, скрываясь вдали, словно отчаянно пытаясь достичь безопасного убежища до того, как произойдет нечто ужасное. Возможно, эльф добился успеха. Возможно, он закрыл для хаоса пути древних. Феликса посетила и другая мысль. Возможно, эльф заодно закрыл пути для всех. Если так и есть, он будет заперт здесь, вместе с демонами, если тем не удастся сбежать. Феликс отчаянно завертелся, посылая свое тело в сторону воронки. Теперь та стала меньше, слабее и быстро смыкалась. Феликс нацелился на нее, словно ныряльщик, и помолился Сигмару о своем спасении. Тягостно тянулись мгновения. Ничего не происходило, а затем он каким-то образом прошел насквозь и снова вывалился в знакомый ему мир. Феликс приземлился лицом на твердый камень и лежал, судорожно вдыхая воздух. Когда он посмотрел вверх, над ним стоял истребитель. За плечом гнома он увидел уцелевших людей и кусок голубого неба. В воздухе пахло солью и морем. «Что тебя задержало, человечий отпрыск?» — спросил Готрек. «Лучше не спрашивай». «Где Мурдо?» «Он не захотел присоединиться к нам, как, полагаю, и Теклис». «Невелика потеря». «Думаешь, им удалось?» «Ну, пока что нет никаких признаков конца света, но для уверенности нам лучше пару деньков подождать». Феликс поднялся на ноги и, хромая, пошел на свет. Они вышли на полпути к вершине мелового утеса и вглядывались в затуманенное море. Кричали чайки, и бледный солнечный свет просачивался через толстый облачный покров. Сиобхейн и Кулум уставились на Феликса, но тот не позволил себе расстраиваться из-за их враждебности, по крайней мере, не сейчас. Феликс ощущал себя человеком, которому было даровано возвращение к жизни, и он намеревался ей насладиться. Как только у него возникла сия мысль, начался дождь. У Теклиса было ощущение, что его очень основательно избили здоровенной деревянной дубиной. Болели кости, болели мышцы, в голове звенело, словно гоблин использовал ее в качестве барабана. Воздух был зловонным и отдавал искривляющим камнем и смертью. Лежащий неподалеку от алтаря труп великана смердел хуже выгребной ямы. Теклис находился в тысячах лик от дома, до которого непонятно как добираться, в обрушившихся развалинах древнего храма, по всей вероятности в окружении орков и зверолюдов. Теклис не позволил себе об этом беспокоиться. Он по-прежнему жив, а пути древних закрыты. Угроза, разрушающей континенты катастрофы, временно снята. Им сопутствовал успех. Он поглядел на тело Мурдо и нежно закрыл его широко раскрытые глаза. Теклис гадал, где теперь находится дух старика. Заточен в камне вместе с...